Александр Павлов. Исследование хоррора. Обновление жанра в 21 веке. Введение. Совсем недавно, в 2010 году, составитель сборника «Американский фильм ужасов. Жанр на рубеже тысячелетий» Штефан Хандке был чрезвычайно встревожен тем, что, несмотря на востребованность жанра, две группы акторов — фанаты и критики, ученые, считали, что современный американский хоррор находился в глубоком кризисе. Хандке писал, что дискурс двух этих групп, фанатов и ученых, развивает гравитационную силу, которая притягивает к себе все, что находится вокруг. Те, например, кто находит определенные достоинства в конкретном фильме или режиссере, вероятно, увидят в своем открытии исключение из общей слабости, а не подтверждение того, что на самом деле американские фильмы ужасов сегодня так же важны, как и всегда. Следовательно, даже мнение, противоречащее риторике кризиса, в конце концов поглощается ею и превращается в очередное подтверждение ее основных положений. Далее Хандке сообщал, что представленные в сборнике под его редакцией эссе должны выправить эту риторику кризиса и недоверие к современным фильмам ужасов. Что произошло за это время? Ушла ли эта риторика кризиса? Была ли она вообще? Спустя чуть меньше, чем 10 лет, в 2019 году, Саймон Бейкон, составитель сборника «Путеводитель по хоррору», издательство «Питер Ланг» писал: «Под влиянием того, что можно было бы назвать чрезмерной голливудизацией кино, фильмы ужасов продемонстрировали большую зависимость от CGI, компьютерной графики, и дорогостоящих спецэффектов. Это часто приводило к слишком большому влиянию того, что можно было бы назвать атрибутами хоррора. Безвкусного повторения жанровых тропов и персонажей, и связанного с этим самосознания, которое видит рефлексивную, хотя и не обязательно изобретательную отсылку к более ранним текстам жанра». Далее Бейкон, так же как и Хандке, сообщал читателям, что собранная им книга должна поправить сложившееся положение с хоррором, и все наладится. Немаловажно отметить, что, хотя это не заявляется в названии, сборник сосредоточен вокруг современного хоррора во всем его многообразии. Фильмы, сериалы, литература, игры, комиксы и прочее. В целом обвинять хоррор в клишированности и саморефлексивности — не лучшая идея. Однако ученые с завидным упорством преодолевают перманентный кризис жанра. Ирония в том, что у фильмов ужасов, а также у любых других медиумов, в которых представлен хоррор, от литературы и комиксов до видеоигр, все хорошо. Голливудизация и саморефлексивность хоррора уж тем более идут лишь на пользу жанру. Возьмите, например, «Вселенную заклятия» 2013-го, режиссер Джеймс Ван и другие. Два тома «Оно» 2017-го, режиссер Энди Мускетти. Или «Крик» 2022-го, режиссеры Мэтт Беттинелли Олпен, Тайлер Джилетт. Кому-то они могут не нравиться, но то, что это коммерчески успешные и высоко оцененные критиками и зрителями фильмы, очевидно. Хоррор давно стал легитимным предметом исследований в Западной Академии, сформировав целую дисциплину по исследованию хоррора. Поклонники и фанаты рады тому, что происходит в индустрии, а критики уж тем более. Если в 2000-е годы академических работ по данной теме было просто много, то с 2010-х годов произошел их беспрецедентный рост. Тем не менее, на примере Хандке видно, что даже в 2010 году, когда хоррор, казалось бы, прочно вошел в сферу науки в рамках достойного для изучения объекта, ученым приходилось доказывать, что современные, а не только классические, фильмы ужасов имеют важное культурное значение. С 2010 года, когда Хантке бил тревогу в отношении рецепции хоррора двумя главными категориями его потребителей, многое изменилось. Хоррор процветает, а ученые забыли думать, что в далеком 2010 году велись разговоры о каком-то кризисе жанра. Начиная едва ли не с 2010 года, среди ученых исчезла массовая риторика кризиса хоррора, и появились десятки и даже сотни монографий, сборников, журнальных статей, в том числе и профильных журналов как таковых. Например, первый номер периодического издания «Horror Studies» — «Исследование хоррора». Журнал, посвященный преимущественно кинематографу, но также видеоиграм, литературе и комиксам. Символическим образом вышел в 2010 году и все еще регулярно выпускается. Такое внимание со стороны академиков было обусловлено тем, что активно развивался сам жанр. Возникли новые субжанры хоррора — пыточное порно, найденная пленка или циклы и кластеры хоррора типа «Мамблгор», «Фолк-хоррор», «Скрин-лайф-хоррор», «Пост-хоррор». Вместе с ними появились новые игроки на рынке. Например, Blumhouse Productions и А24. Произошла серьезная переоценка того, что один ученый за 10 лет до высказывания Хантке про риторику кризиса назвал макдональдизацией хоррора, имея в виду тенденцию к франшизации. Так многочисленные франшизы, сиквелы, ремейки, приквелы, реквелы, премейки, адаптации, реадаптации, лего-сиквелы хоррора и прочие формы обновления стали легитимным предметом изучения среди академиков. Можно сказать, что сегодня у хоррора все хорошо и даже лучше, чем когда-либо. Ученые едва успевают писать книги про хоррор. За последние несколько лет были открыты специальные книжные серии. С 2011 года в издательстве Ливерпульского университета выходит важнейшая серия «Адвокаты дьявола», в которой публикуются монографии, посвященные конкретным фильмам, как классическим, так и самым современным. К 2022 году в серии вышло больше 60 томов. В издательстве Чикагского университета существует серия «Исследования хоррора», в рамках которой с 2019 года вышло 18 книг. В издательстве «Roman and Littlefield» существует серия «Лексингтонские книги об исследованиях хоррора», в описании которой сказано, что редакторов особенно интересуют критические подходы к ужасам, в которых исследуется, почему хоррор является столь распространенной частью культуры, почему он находит такой живой отклик у зрителей и что его популярность говорит о человеческих культурах в целом. С этой целью серия будет охватывать широкий спектр периодов, движений и культур, имеющих отношение к исследованиям ужасов. В серии вышло больше 15 книг, но работы про хоррор в издательстве публикуются и вне рамок Lexington Books Horror Studies. Отдельные серии про хоррор существуют и у других ведущих университетских издательств, например, «Исследования хоррора» и «Монструозности». Издательство Университета Миссисипи и «Хоррор и готическая медиакультура», издательство Амстердамского университета, которое фокусируется на влиянии технологических, промышленных и социально-исторических контекстов на стиль, форму и эстетику жанров хоррора и готики в различных медиа. В издательстве Эдинбургского университета организована серия «Хоррор 21 века». В описании проекта сказано: Книги этой серии будут связаны друг с другом концентрацией на хорроре в 21 веке и будут использовать ряд теоретических и методологических подходов для освещения различных аспектов продолжающегося социального, культурного, политического, промышленного и эстетического значения жанра в новом тысячелетии. Соредакторы приветствуют предложения от признанных и начинающих ученых в области исследований хоррора, сосредоточенных на любом аспекте жанра после 2000 года. При этом в издательстве Эдинбургского университета вне данной серии вышло множество книг про хоррор, в том числе про то, как жанр чувствует себя в новом тысячелетии. Речь только о сериях. Вообразите себе, сколько научных работ в разных издательствах вышло независимо. Если учесть, что существует такой интерес к хоррору со стороны ученых, сложно представить, насколько бурно и активно развивается сам жанр. Здесь я должен предупредить читателей, возможно, разочаровав их. Моей целью не является описание того, что происходит с хоррором как жанром в настоящий момент. Мой интерес в другом. Имея в виду все сказанное, меня прежде всего заботит, что и как говорят современные ученые об ужасе в новом тысячелетии. Тем самым моя книга имеет несколько ограничений. Во-первых, как таковые фильмы, сериалы и игры в жанре хоррор, хотя о них также пойдет речь, являются вторичными по отношению к эмпирической базе. Во-вторых, как следует из названия, меня интересует то, как жанр развивается в 21 столетии. В-третьих, я обращаюсь главным образом к академическим исследованиям хоррора, потому что это может многое рассказать нам о нынешнем состоянии гуманитарной науки на Западе и поможет понять многое из того, что нас интересует в культуре хоррора. Очевидно, что некоторые ученые, поглощенные областью исследования, разбираются в узких темах лучше, чем я. В-четвертых, как станет видно, книга ограничена американским материалом, но это потому, что все самое важное в хорроре пока что производится в США. Так даже ученые из Турции, исследуя современный хоррор, ограничивают свою книгу только американским хоррором. А кроме того, национальные традиции хоррора в кино, о чем пойдет речь в книге, нуждаются в самостоятельном исследовании. То есть это тема для новой работы. Исследований хоррора стало так много, что только про ужасы в 21 столетии за последние пару лет вышло несколько важных коллективных сборников эссе. Поскольку эта книга преимущественно про другие книги, бессмысленно называть все то, что использовано в работе. Здесь я просто перечислю несколько новейших коллекций эссе по теме моего исследования, чтобы подтвердить, насколько актуальна тема. «Нежить в 21 веке. Путеводитель». Эволюция хоррора в 21 веке. Грядущее фолк-хоррора. Современные тревоги и возможные варианты будущего. Современный хоррор на экране. Готика и американская популярная культура 21 века. Горе в современном кинематографическом хорроре. И вышеупомянутые кошмары современного хоррор-кинематографа. Кроме сборников выходят и индивидуальные монографии, например, «Апокалипсис нежити», «Зомби и вампиры в 21 веке». Особого упоминания заслуживает книга «Метамодернистский слэшер». Во-первых, это именно монография, а не сборник статей. Во-вторых, ее автор Стив Джонс выгодно отличается от подавляющего большинства исследователей темы. В то время как многие следуют конвенциональным методологиям — психоанализ, гендерный анализ, постгуманизм и так далее, а также известному эмпирическому материалу, количество статей про фильмы «Прочь», и солнцестояние зашкаливает. Джонс очень хорошо осваивает именно эмпирический материал, и вместо того, чтобы в очередной раз обсудить психоанализ и гендер, пытается применить инновационную теоретическую оптику анализа. Пусть бы это был и метамодернизм. Его книгу, в отличие от многих других, можно читать в том числе и за тем, чтобы узнать про множество не самых известных фильмов ужасов, хотя далеко не все из них высокого качества. Поскольку моя книга про научную литературу, которую не представляется возможным описать всю, в некоторых главах я строю повествование вокруг одного академического источника. Но, конечно, им дело не ограничивается. Логика книги следующая. О том, что я хотел сказать во введении, вы уже прочитали. В первой части речь пойдет о краткой истории хоррора. Далее набросаю в штрихах картину того, как экспоненциально развивались исследования хоррора. Поскольку во второй главе первой части говорится о теоретических подходах к жанру, следующей главой становится попытка теоретизации хоррора посредством обращения к геймплею. Насколько видеоигры ушли далеко от фильмов и как работают адаптации видеоигр на больших и малых экранах. Вторая и третья части посвящены ключевым тенденциям хоррора 21 века. Я называю их обновления, вторая часть, и инновации, третья часть. Обновление — это буквально обновление существующего хоррора. Первая глава второй части — про актуальные ремейки. Она выстроена вокруг монографии Лауры Ми, а в качестве иллюстрации сложного премейка культовой классики я привлекаю картину «Нечто». Режиссер Матис Ван Хейниген-младший. Вторая глава посвящена хоррор-франшизам. Ее академическая основа — сборник статей под редакцией Марка Маккены и Уильяма Проктора. Третья глава — конкретный кейс, посвященный тому, как реадаптируются культовые книги, у которых уже есть культовые адаптации. В качестве иллюстрации я взял книгу Алисы Бергер про дуалогию «Оно». В третьей части «Инновациях» речь идет о новых субжанрах хоррора нынешнего тысячелетия. Академическая мода на фолк-хоррор, анализ «Хижины в лесу», как примера мета-хоррора с опорой на исследования Сюзанны Корт, вышедшая в серии «Адвокаты дьявола», а также рассуждения о пост-хорроре, основу для чего составила одноименная книга Дэвида Черча. Четвертая часть — политическая. В первой главе рассказана история, как долгая академическая традиция поиска политических аллегорий в хорроре сменилась прямыми политическими высказываниями в фильмах ужасов с акцентом на франшизе «Судная ночь». Во второй главе, на примере всех реинкарнаций культового сериала «Сумеречная зона», показано, в чем разница между политическим оригинальным шоу и версией, созданной Джорданом Пилом. Наконец, в главе про пост-зомби речь идет о популяризации и политическом потенциале философских теорий постгуманизма. В заключении обрисованы перспективы дальнейших исследований темы, потому что в этой книге я не сказал и трети того, о чем собирался написать.